Глава 7. Когда мы приехали в Москву, оказалось, что поезда на Симферополь надо ждать целых 8 часов. И Наташа сказала, что мы пойдем на прогулку по Москве, поедем на Красную площадь, потом на Ленинские горы, а потом во дворец пионеров. Но я уже ничего этого не слышал. У меня в груди затрепетало, а в голове запрыгало. Я был готов в ту же секунду броситься на поиски отца. Мы вышли на вокзальную площадь. Это была большая круглая площадь. И по этой площади, как по гигантскому колесу, крутились сотни машин. А людей столько, что вообще не протолкнешься. И у всех разные лица. И все они спешат, и никто не обращает друг на друга внимания. «Ребята», — сказал Наташа, — «вот это и есть Москва. Имейте в виду, здесь легко потеряться. Поэтому возьмитесь за руки». Ребята построились парами и взялись за руки, как малыши из детского сада. Видно, их всех напугал этот московский шум. Потоки машин и троллейбусов, и толпы людей. Я тоже чувствовала себя не очень уверенно. Им-то что? Они поедут на Красную площадь и во дворец пионеров. А я должен один броситься навстречу этим автомобилям и людям. А людей в Москве, Гелий сказал, 6 миллионов. Хорошо жить в совхозе. Если у тебя какая-нибудь неприятность, знаешь, куда идти. Если у тебя радость, тоже знаешь, куда идти. А тут 6 миллионов, и все чужие. Мы с Гелием стали в строй последними, чтобы мне удобнее было убегать. В руке я держал свою вазу. «Ты почему не сдал вазу в камеру хранения?» — спросила Наташа. «Я боялся, что ее там разобьют», — соврал я. «А где же тот человек, которому ты привез подарок?» «Почему-то не пришел». Я врал с трудом. Обычно мне это дается легче. Я даже иногда нахожу в этом удовольствие. Ну, вроде чувствуешь себя прям артистом, когда ловко соврешь учителю или сочинишь какую-нибудь историю для ребят. Сейчас мне было неудобно врать. Может быть, потому что рядом стоял Гелий, и он знал правду и осуждал меня за вранье. И только из солидарности молчал. И еще это Наташа... Хороших людей всегда трудно обманывать. «Ничего», — сказала Наташа, — «не волнуйся, он придет к поезду». «А я не волнуюсь», — ответил я. Наташа прошла вперед, и мы направились в метро. «Пора», — тихо сказал Гелий. Он снова побледнел, как тогда в поезде, во время моего рассказа об отце. Я поставил вазу на тротуар и наклонился, точно мне было остро необходимо перевязать шнурок на туфлях. Решил, буду завязывать, пока они не скроются в метро. Но мне пришлось тут же вскочить, потому что какой-то мужчина чуть не сбил мою вазу. Я еле успел ее подхватить, а он обругал меня еще и размазней. Потом я пошел в противоположную сторону. У меня было 3 рубля. Целое состояние. Это я понял, когда подошел к продавщице мороженого и приценился к московским ценам. Там было мороженое в бумажных стаканчиках, которое стоило 7 копеек. Я подсчитал, что смогу купить 43 порции такого мороженого. 43 стаканчика – это ли не богатство? Можно было бы накормить весь наш класс. И еще осталось бы матери и Шерстневу. Но я не имел права сейчас тратиться. Неизвестно, что ждало меня впереди. Ух, до чего у меня пересохло во рту. Точно я пересек пустыню Сахару и не пил 10 дней. А я всего-навсего перешел в вокзальную площадь. Это правда... Тоже не такое легкое испытание. Во-первых, я тут рисковал жизнью не меньше, чем отец Гелия во время опытов, потому что московские шоферы совсем не обращают внимания на людей. Катят прямо на них, а сами прохожие тоже норовят попасть под машины. Я просто очумел от всего этого. А во-вторых, у меня Наташа не выходила из головы. Честно говоря, я согласился бы в одиночку пересечь Сахару или полжизни не есть мороженого, но чтобы мне не нужно было обманывать Наташу. И чтобы мой отец жил вместе с нами. А я сейчас с ребятами в свое удовольствие гулял бы по Москве. Может быть, тогда бы я даже отвык от своих дурацких привычек, не приклеивал никому обидные прозвища и не считал бы про себя телеграфные столбы, окна в домах и прочую ерунду. Может быть, тогда у меня в голове было бы пусто и легко, как бывает иногда по утрам, когда я забываю про все неприятности. Я подошел к троллейбусной остановке и сел в первый троллейбус. Надо было как можно быстрее уехать подальше, чтобы Наташа не спохватилась и не подняла тревогу. При современной технике меня могли выловить на площади в одну секунду. Объявят, например, по вокзальному радио, что пропал мальчик 12 лет, и опишут приметы. И какой-нибудь сознательный гражданин обязательно меня подцепит. Это точно. Я об этом читал в газетах. Нет, меня не так-то легко провести. Хотя я и не москвич. Москвичи думают, что они самые хитрые и умные. Но мы на целине тоже в курсе всех событий. И про объявления по радио знаем. И про то, что в одну минуту по фототелетайпу могут передать мою фотографию во все отделения милиции. А через час она будет в руках у каждого постового милиционера. Это я тоже знаю. В троллейбусе кондуктора не было. Каждый бросал монетку в кассу-копилку и отрывал билет. Я бы тоже бросил монету и оторвал билет. Но у меня ведь было 3 рубля. Постоял, посмотрел, неизвестно, что делать. А потом сел у окна, поставил вазу на колени и сижу. Смотрю по сторонам, даже немного успокоился. «Мальчик, твой билет». Я поднял голову и увидел перед собой женщину. Тут мне так и ударило. Билет-то я не купил. Все в троллейбусе сразу стали смотреть в нашу сторону. Можно было выкрутиться и сказать, что я выронил билет в окно. Но я почему-то ответил. «У меня нет билета». «Может быть, тебе еще нет 7 лет?» Елейным голосом спросил контролер. Она явно хотела меня унизить. «Нет, что вы», — сказал я. «Мне 12. По-моему, я не такой уж маленький». «Современная молодежь», — сказала какая-то старуха. «Ни стыда у них, ни совести. А еще пионер. Соврал бы что-нибудь для приличия». «А зачем мне врать?» — сказал я. А сам начал лихорадочно думать, как выпутаться из этой истории. «Сейчас бы надо было всех разжалобить. Заплакать, что ли? Это всегда действует на людей». «Но я не любил унижаться». «И вот и мои внуки так же», — сказала старуха. «Говорю им, сходите за хлебом». «А они, неохота». «Сказали бы, у нас срочное дело, а то неохота. Никакого уважения». «Да мы его сейчас за воротник да в милицию», — сказал контролер. «За что?» — спросил я. «За то самое, там разберутся». «Просто я привык ездить без билета», — сказал я. «Ах, он привык ездить без билета. Приятная откровенность», — сказал контролер. «Да еще с багажом». «Какой же это багаж?» — возмутился я. «Обыкновенная глиняная ваза. Я ее в подарок везу». «В чем дело, товарищи?» — раздался чей-то бас. «Почему не проходите?» «Безбилетника поймали. Мальчишку». «Воришку?» — откликнулся бас. «В милицию его». «Тихо, тихо», — сказал старик, который сидел рядом со мной. «Но мальчишку все готовы орать. А вот если бы тут стоял взрослый бандит, вы бы живы кулаки спрятали в карманы». «Ну, знаете, только не я», — ответил бас. «Товарищ, разрешите пройти? Разрешите?» Перед нами появился толстый маленький мужчина. «Где здесь правонарушитель?» — спросил он. «Это я», — ответил я. «Только я не виноват. Просто привык ездить без билета. У нас автобусы бесплатные». «Где это у вас?» — снова спросил толстяк. «Алтайский край, совхоз новый». «Силен заливать. Из коммунизма притопал, что ли?» — засмеялся старик, который сидел рядом со мной. «А еда у вас тоже бесплатная?» «Нет», — ответил я. «Ну, хватит веселить публику», — сказал контролер. «Пошли в милицию. Там составят протокол и сообщат, куда надо, по всем правилам». «Никуда я не пойду», — сказал я. «Я правду говорю». «Однако каков хулиган!» — крикнул толстяк. «Вырастет, будет бандитом. Определенно». «Тихо, тихо», — перебил его старик. «Это уж слишком». «Честное слово, дяденьки, я говорю правду», — закричал я. Я посмотрел на их лица. На старика, на толстяка, у которого от возбуждения нос покрылся капельками пота, на старуху, которая рассказывала про внуков. Еще в троллейбусе сидели молодой парень с девушкой. Но, по-моему, они ничего не слышали и не видели. И пожилая женщина, похожая на артистку. Я смотрел на них и думал. Ну как объяснить этим чужим людям, если они ничего не хотят знать? Им что? Они придут домой, и все у них дома в порядке. А наша семья разбросана на два конца. Честное слово, я из совхоза. Честное слово. Вот, пожалуйста, у меня есть деньги. Я сейчас куплю билет. Скажи-ка, 3 рубля, пропела старуха. Не иначе стащил у родителей. Почему обязательно стащил? Сказала женщина, похожая на артистку. «Как вам не стыдно?» «Вы меня не стыдите?» ответила старуха. «Вишь, какая! Нацепила шляпку и думает, что умнее всех». «Тетя», — сказал я, — «но вы-то мне верите?» что я не безбилетник. «Конечно, верю», — ответила женщина. «Ну ладно», — сказал контролер. «Плати штраф 50 копеек, и делу конец». Я нехотя подал 3 рубля. 50 копеек ни за что, ни про что. Это было просто возмутительно. Но и в милицию я тоже не мог идти. Не было у меня времени бороться за справедливость. И потом легко сказать «в милицию». Они там сразу во всем разберутся. Могут сообщить в совхоз или в Артек, и возникнет международный скандал. «Возьмите», — сказал я. «Денег мне не жалко, только это несправедливо». «Ладно, ладно», — ответил контролер. «Теперь будешь внимательней». Она взяла у меня 3 рубля и стала рыться в карманах, чтобы сдать сдачу. В это время троллейбус остановился, и женщина, похожая на артистку, вышла. Из кабины выскочил водитель, молодой парень, очень похожий на наших совхозных трактористов. «Граждане, прекратите базар!» — крикнул он. «Ну чего вы ругаетесь?» «Безбилетника возите», — сказал толстяк. «Народную копейку не бережете». «Кто здесь безбилетник?» — спросил водитель. «Ты?» «Да», — ответил я. «Штрафуете?» — спросил он контролера. «Штрафую», — ответила она. Он внимательно посмотрел на меня. Пока я тут ворочался, вскакивал и садился, разорвалась обертка на вазе. И теперь из обертки выглядывал черный глаз желтого петуха. «Братишки?» — спросил водитель. «Нет», — ответил я. «Отцу». «Тоже неплохо», — сказал водитель. «Веселый петушок». Вдруг он выхватил 3 рубля из рук контролера, сунул их мне и подтолкнул к двери. А я вместо того, чтобы бежать, стал упираться. Совсем обалдел. «Иди, иди», — сказал водитель. «И больше не попадайся. Это пиратство — брать с мальчишки 50 копеек». «Я на вас акт составлю», — закричал контролер. Но тут я опомнился и выскочил из троллейбуса. А троллейбус тронулся. Когда он проезжал мимо меня, я увидел, как толстяк и старуха открывали и закрывали рты. Они были похожи на рыб в аквариуме.